«Я нашел его!» Возликовал Исиран внутренне, увидев Буксила. Разобравшись в маршрутах бандитов, он сумел вычислить путь бегства Буксила, вот только план его не был лишён недостатков. Торговец был перед ним, но отказывался верить в то, что Исиран знаком с Арком. Лимаянг был под прикрытием, поэтому никак не мог доказать факт знакомства. Само собой, ситуацию можно было бы разрешить, если бы Исиран и Буксил поговорили с Арком при помощи летающих глаз свина. Командир спецназа мог бы назвать свое настоящее имя и получить от Хенву подтверждение, но он не знал об этом необычном навыке. «Их вокруг уже полно. Скоро они будут и в этом коридоре. Если бандиты нас найдут, все пойдёт прахом. У меня нет времени убеждать Буксила. Остался только один способ». Исиран стиснул зубы и пристально посмотрел на Беляка. Важность для него представлял лишь Буксил. Если свин здесь погибнет, бандиты встретят его на точке воскрешения. А если они получат кристалл памяти и уйдут с ним, то даже Арк не сможет вернуть его, и Серам просто вынужден был пойти на крайние меры. «Буксил торговец, он не силен в бою. Проблема в Беляке. Если я уберу собаку, то у свина не будет иного выбора, как пойти со мной. Потом мы встретимся с Арком в безопасном месте и все уладим, и я получу кристалл». Уклонившись со следующей атаки Беляка, Исиран ударил ногой в ответ. Увидев это, Буксил подскочил на месте и завопил. «Вот ты показал свой нутро, злодей!» Недопонимание усилилось, но Исиран был вынужден действовать. «Я должен разобраться с собакой, пока не появились остальные». Проделав несколько ложных движений ногами, он начал пинать Беляка. Пёс в ответ стремительно рванулся, укусив за ногу. Исиран уже провел в игре какое-то время, но до этого момента и не подозревал, что пользуется экспериментальной капсулой со 100% ощущением боли. Когда Беляк порвал клыками его бедро и хлынула кровь, он взаправду ощутил пронзительную боль, и в тот же миг перед глазами появилось странное сообщение. «Вас ранил NPC с атрибутом волка, минус 650 здоровья. Серьезное повреждение бедра снижает скорость передвижения и реакции на 30% на 10 минут». «Да что такое?» Исиран пораженно замер. У него не было ни навыков, ни свитков, способных проверить уровень противника. Он никогда не видел, как Беляк сражается с другими разбойниками. Он просто посчитал, что этот пес по уровню приблизительно равен ему самому. Но оказалось, что это вовсе не то же самое, что биться с гноллами. «У Беляка 310 уровень!» — ликовал Буксил. «Он легко порвет одного врага!» «310-й?» Исиран изумлённо округлил глаза. Он сам был торговцем, и поэтому был уверен, что у торговца Буксила тоже нет никаких боевых навыков. Но он-то и Исиран в свое время отшлифовал свои умения в сражениях с гноллами. Тем не менее, все же это игра. В реальном мире ценность в драке определяется навыками и знаниями человека. В нем нет места таким вещам, как характеристики, сила или выносливость. Более того, Исиран был мастером тэквондо и знал некоторые из военных техник, с помощью которых мог разобраться с преступником, и он старался не использовать эти приемы, чтобы избежать разоблачения. Когда он впервые встретился с Герамом, они оба были 230 уровня. Но каким бы суперменом Исиран ни был в реальности, в игре он оставался торговцем 230 уровня, сражающимся против Беляка 310 уровня из клана Валеранг. «Стой, стой, тайм-аут!» Запоздало осознав ситуацию, Исиран запросил пощады, вот только тщетно. «Ха! Чтобы ты мог позвать своих друзей! Беляк, куси его!» «Да, хозяин!» Беляк чуял, что Исиран слабее его, и перешел в наступление. Тот в ответ применил все свое умение в тэквондо, но этого оказалось мало. Уровень значил в этой игре все. Разница между их атакой, защитой, силой, выносливостью и ловкостью была как между небом и землей. К тому же Исиран был торговцем, а Беляк — боевым зверем. Попадая по жизненно важным точкам, Исиран наносил противнику максимум 58 урона, в то время как Беляк даже скользящими атаками сносил ему 300-400 хитов. Слишком большая разница в уровнях. Уже через пару минут Исиран был весь в крови. «Боже, вот это денёк! Меня сожрет собака!» Но на этом дело не кончилось. «Да, да! Сдохни, гад, сдохни!» Проклиная мертвого врага, Буксил пинал труп. Пережив огромный стресс, свин снова начал плакать. «Хозяин, я слышу шаги других людей!» Буксил прекратил надругаться над поверженным Исирамом и прислушался, затем запрыгнул на спину Беляка, и они умчались прочь. Через какое-то время из темноты появились разбойники, направляясь прямо к мертвому телу Исирама. «Я что-то слышал! Это же Исиран!» Гарам упал на колени, подхватив труп на руке. «Как же это? Стоп! Раны такие, будто его искусала собака. Это щенок той свиньи. Чёрт, говорил же ему, чтобы не ходил один. И кто там его обвинял, а? Кто? Грам повернулся и воскликнул. Кто посмеет теперь сказать такое? Ну, прямо его тело, а? Сколько раз повторять вам, этот парень никогда нас не предаст. Он никогда не жаловался, даже когда его послали на такое мутное дело. Он погнался за свиньей ради нас, и посмотрите, что с ним стало. Грам едва мог говорить от избытка чувств. Остальные бандиты кивали с горестными минами. «Ага, он за нас смерть принял!» Таким образом, Исюрам, ставший собачьим кормом, заслужил доверие бандитов. В глазах же Гарама, сжимающего в объятиях его мертвое тело, вспыхнуло яростное пламя. «Как посмела эта помесь собаки и свиньи убить моего друга! Я этого так не оставлю! Тело еще теплое, они не могли далеко уйти! Поймаем их и заставим за все заплатить! На куски их порежем!» «Держитесь!» Исюрам вздохнул, и его выбросило из игры. «Чёрт, ты что творишь? Давай скорей!» «Нет, я не...» Ракард заколебался, почесывая затылок. Находясь в облике мальчика, он выдохнул, заметив четверых зомби. «А это еще что?» Разделившись с Арком у входа в замок, Ракард с Розаком отправились на поиски Буксила, и они нашли комнату, похожую на ту, что описывал торговец. «А мне тут нравится». Ракард находился на самом нижнем этаже замка ужасов, где в изобилии были расставлены гробы и пыточные приспособления, но остановился он не из-за этого. Перед ним внезапно возникли зомби. «А-а-а!» — замычали они. «Жрём их!» Увидев, кто перед ними, мертвецы замерли, переминаясь с ноги на ногу, а один из них вышел вперед. Оглядев Ракарда и Розака, он улыбнулся. «У нас пополнение! Вас тоже сюда распределили?» «Распределили?» Ракард ненадолго задумался, обдумывая сказанное. Эти зомби были переодетыми NPC, следовательно, они приняли Розака за одного из своих. Решив, что развеивать их заблуждение будет себе дороже, Ракард кивнул. «Ага, но мы пойдем? «Шикарный костюм, друг!» Обратился к Розаку один из зомби. Клац, клац, клац. Выведенный из себя этой репликой скелет яростно загремел костями, выражая свой гнев. Зомби ошеломленно попятились. «Это что, настоящий скелет?» «О да, самый настоящий!» Поспешил вмешаться Ракард. «Это мой призванный питомец!» «Клац, клац, клац!» Розак возмущенно застучал костями. «Дурак!» Прошептал ему Ракард. «Хозяин же велел, чтобы мы не привлекали внимания!» «Призванный? Так ты призыватель?» Ракард снова кивнул, и мертвецы забеспокоились. Вполне естественно, что они, как работники замка ужасов, опасались призывателей. Все-таки те могли призвать настоящих монстров. «Не слишком ли это? Тебе же на вид лет 10, и ты сумел призвать скелета?» «Да уж, слишком молод ты для работы здесь. Судя по одежде, ты переодет вампира, но маскировка так себе. То есть к нам прислали мальчишку с ручным скелетиком?» «Чего? Переодет вампира? Так себе маскировка?» Они решили, что настоящий вампир изображает подделку. Так они сказали. Ракард злобно уставился на них в ответ, но в этот миг со стороны послышался крик. Обменявшись взглядами, зомби расхохотались. «А, у нас гость! Да он всю ночь там визжит! Ха, мне никогда не надоест такая реакция! Люблю свою работу!» «Так, пора за дело! Давайте по одному на место!» Зомби рассыпались и попрятались. Один из них приподнял крышку гроба, в котором он укрылся, и прошипел. «Вы чё встали? Мы? Ну, мы! Идите вон туда! Видишь тот здоровенный гроб? Там можно отлично спрятаться и напугать посетителя. Главное выскочить неожиданно. Попробуй! Тебе понравится! Точно говорю!» Зомби настоял, чтобы Ракард с Розаком втиснулись в гроб. «Да уж. Заставить вампира и нежить работать в доме с привидениями». Ракард вздохнул, залезая в гроб за Розаком. Скелет уставился на него с укоризненным видом. «Клац, клац, клац!» «Чего?» — огрызнулся Ракард. «Я опять виноват? Хозяин сказал, чтобы мы не создавали проблем. Был бы ты один, тебя бы уже стража закапывала!» «Клац, клац, клац!» «Кто?» «Нет больше вариантов! Нам придется тут сидеть! Давай посмотрим, что дальше будет!» «Эй, новенький, заткнись уже! А то с зарплатой пролетишь!» — резко прикрикнул зомби из соседнего гроба. «Хорошо, я постараюсь. Буду вести себя потише». Роккард замолчал и надулся. Через какое-то время послышались быстрые шаги бегущего посетителя. Раздался звук тетивы, спрятанного в стене арбалета, и вылетевший болт поразил жертву в ногу. Посетитель упал на бок и испустил жалобный скулёж. «Скулёж? Что за черт? Какой-то знакомый звук!» Роккард, сидя в засаде, выглянул через дырочку в гробу, и на лице его появилось выражение крайнего удивления. Арбалетный болт сбил наземь беляка. Когда пес рухнул, сидящий верхом на нем свин свалился и укатился в угол, а за ними появился добрый десяток бандитов. «Вот она, свинья! Хватай его!» «Что происходит?» Зомби были весьма удивлены появлением вооруженных людей. Бандиты тем временем воздели мечи над головами. «Пора подыхать! Убийцы!» — завопили сотрудники замка. «Убийцы в замке ужасов!» «Герам, их нельзя оставлять! Да несут ведь стражи! Убейте их! Валим их!» Грам со своей бандой напал на зомби, шинкуя их мечами и утыкивая стрелами. Те были обычными NPC, поэтому мгновенно пали под ударами разбойников. Позаботившись о свидетелях, преступники вернулись к загнанным в угол буксилу и беляку. «Ну что, бежать-то некуда, а? Хозяин, дело серьезное! Мысленно завопил Роккард, наблюдая за разворачивающейся перед ним сценой.